Раньше они с ксенодинцем могли повздорить на словах. Фасир не раз наблюдал подобное. Только вот до драки никогда не доходило, они все-таки высшие существа. Но сейчас престол сомневался, что они смогут сдержать свой нрав. Тулья точно захотел бы вернуть себе уверенность в себе, одолев давнего врага своей расы. О Зави тут Фасир ничего не знал, и это заставляло его еще больше беспокоиться. «Пойдем, Фасир, я хочу сама посмотреть, чем там все закончится», произнесла улыбающаяся Эсмит. Она уже долгое время была ученицей Жакра. Это могущественное существо могло предсказать поведение любого живого существа, за которым наблюдает. Очень редко кому-то удавалось удивить его. Пусть она и была далеко не так хороша в этом, Серафим уже поняла, какие отношения между этими двумя. Их встреча наедине определенно закончится сражением. Трудно представить себе более подходящее событие, чтобы посмотреть, какой секрет скрывал от нее плененный на земле ангел. Зави стоял рядом с молодым деревцем, на покрытой свежей травой поляне. Он чувствовал подземные воды, выходившие достаточно высоко, чтобы помочь растениям в их росте. На выжженной бесчисленное количество раз в земле сквера появился крохотный райский уголок, где последние несколько лет обитал Вартер. Из разговора с Серафимом он узнал, что ее учитель остался на планете людей. Единственная причина, по которой он мог решить там остаться, это Элим. Значит, самый сильный воин, которого он когда-либо встречал в жизни, все еще жив. Для Завия этого было достаточно. В любом случае он ничем не мог ему помочь. После возвращения Зави долго бродил по планете, раздумывая над словами Элима, словах о свободе. Странно, Зави достаточно долго был ангелом, но после столкновения с одним человеком, он стал отчетливо ощущать ошейник на своей шее. Он не был свободен. Вряд ли кто из собратьев ангелов поймет его, расскажи он кому-нибудь из них об этом ощущении. Так продолжалось, пока Зави наконец-то не решился. Решился двигаться к собственной свободе. Он уже давно забыл то ощущение. Зов Земли, который он так явственно ощущал на своей родной планете. Ангел исходил два континента вдоль и поперек, но так и не смог почувствовать его. Лишь здесь он смог вновь услышать столь близкий и приятный ему голос. Земля звала его. Она кричала в муках, устроенных им самим и его братьями. Тогда Зави начал вспоминать весь путь, пройденный им вместе с сущностью Земли. Давно забытые навыки вернулись, и тогда впервые он почувствовал, как ошейник на шее ослаб. Совсем немного, но ему хватило и этого. Главное, теперь он знал, куда двигаться дальше. Вартер спокойно стоял на поляне, накапливая эссенцию Земли в теле, когда услышал знакомый, но ненавистный голос. «Зави!» Вартер открыл глаза и увидел замершего в нескольких километрах над землей Тулия. Глава 363. «Здравствуй, Тулия!» — поприветствовал старшего собрата Зави. «Тебя давно не было в Белом городе. Вот я и пришел посмотреть, куда пропал мой нерадивый младший братец», — сказал приземлившийся на поляну архангел. В его голосе прослеживалась неприкрытая насмешка. Зави на это никак не отреагировал. После пережитого на земле его постоянные словесные перепалки с ксенодинцем теперь казались ему детским и незрелым поведением. Тулия, как и сам Зави, слишком слабы, чтобы их конфликты имели хоть какое-то значение. В них просто нет смысла. Отвечать на подобную провокацию он не собирался. «Очень мило с твоей стороны, брат Тулия. Ты зря беспокоился. Со мной все в порядке», — ответил Зави и отвернулся от архангела. Тулия слегка приоткрыл рот от удивления. «Это точно тот самый Зави? Раньше такого бы хватило, чтобы это парнокопытное было готово схватиться за оружие. Сейчас же Зави, кажется, вовсе не замечал архангела. Стоит ли говорить, что самого архангела такое не устраивало? Не уверен в правдивости твоих слов, брат Зави. В Белом городе сейчас находится древний Серафим Эсмит. Повстречать столь могущественного ангела — большая удача. В наших то местах, весь гарнизон пытается с ней пообщаться, чтобы подчерпнуть что-то новое. Ты же вот уже 9-й год не появлялся даже в окрестностях Белого города. Не находишь это странным, брат Зави? Нисколько. Вряд ли кто-то вроде меня сможет правильно воспринять советы могущественного Серафима. У меня слишком плохие основы. Мне еще рано гнаться вперед. Прежде всего мне надо построить крепкое основание. Этим я и занимаюсь, спокойно ответил Зави. Тулия нахмурился. Стоящий перед ним Вартер теперь был совсем не похож на себя прежнего. Даже внешне тот выглядел совсем по-другому. Оружие и броня Завия были полностью уничтожены во время столкновения на земле. Ангельское оружие – это не просто кусок обработанных материалов, а очень сложное устройство, принцип создания которого не знают даже серафимы. Каждая единица оружия ангелов создается в мастерской Иго на подконтрольной ему планете. С броней дела обстоят получше. Ее уже доставили в Белый город, только вот Зави за ней не явился. Сейчас Вартар был облачен в традиционные для их планеты одеяния. Простые, невычурные, свободные одежды, носимые представителями рабочего сословия Вартаров, к коему и принадлежал Зави. Происхождение Завия также было одной из причин, по которой провокации ксенодинца были такими успешными. Тулья ведь был представителем императорской семьи их расы, о чем не забывал периодически напоминать своему визави. Этот прием работал как часы, заставляя Завия буквально краснеть от гнева. Всю свою жизнь Вартар боролся с дискриминацией к своей персоне из-за достаточно низкого происхождения. На него всегда смотрели свысока. Сначала, когда он решил стать воином, потом офицером, потом генералом. Даже став самым сильным воином на планете, многие аристократы продолжали считать себя выше него. Он считал, что, когда станет ангелом, это останется в прошлом. К несчастью, с ним в гарнизоне оказался ксенодинец из императорского рода, продолживший бесконечные высказывания по поводу его происхождения. Тулья в очередной раз решил ударить по самолюбию Вартара. «Возвращаешься к корням, Зави, снова решил копать грядки, как твоя мамаша с папаней, что-то вроде того, брат Тулья, что-то вроде того». Архангел крепко сжал все четыре кулака, глядя на то, как Зави улыбнулся. Тулья хотел оскорбить и разозлить Вартара, но добился ровно противоположного эффекта. Еще больше бесило, что Зави был по-настоящему спокоен и рад, а не притворялся таковым в качестве ответа на насмешки. Ему было попросту плевать на все слова Архангела. Тулья резко расслабился и вернул себе самообладание. Позволить какому-то землекопу вывести его из себя? Нет, Тулья сам намеревался заставить этого ублюдка метаться в бессильной злобе. А еще лучше будет, если этот выродок на него кинется. Сейчас они одни, далеко от гарнизона с его правилами. Если Зави решит с ним столкнуться, то Тулья сможет безнаказанно отпинать это парнокопытное как дворнягу. Олух не удосужился даже забрать свою броню. Архангел театрально тяжело вздохнул и начал говорить наставнический тон. «Эх, жаль тебя, Зави. Первое проваленное задание, и ты уже сломался. С таким отношением ты так и останешься простым рабочим, пусть и среди ангелов. Я, конечно, понимаю, поражение смертному и дальнейшее твое позорное пленение расой, где не был один единственный адепт, очень позорно для ангела, высшего существа, являющегося недосягаемой высотой для простых смертных, одним своим взглядом способный заставить склониться глав целых планет. Но не может же слуга господа потерять всю свою волю после одного единственного, пусть и крайне унизительного, поражения. Тебе стоит взять пример с твоих старших братьев-архангелов, вроде меня. Несмотря на поражение, мы продолжаем усердно тренироваться и развиваться, а не жалеем себя, выращивая цветочки в пустыне. Вся маленькая речь Тулья была пропитана язвительностью и презрением к собеседнику. Он постарался выставить Завия как можно более в неприглядном свете, чтобы напомнить, каким позорным было его пленение. Против него этот свихнувшийся человек воспользовался своим последним оружием. Против Завия же не понадобилось и этого. Соответственно, его проигрыш был действительно унизительным. «Ты последний, с кого мне стоит брать пример, Тулья?» Все так же беззлобно улыбаясь, ответил Зави. «Вот как, и почему же ты так считаешь, брат Зави?» Обращение к Вартару Тулья почти прорычал. «Из нас двоих только ты не смог смириться с произошедшим на земле», сказал простоявший 8 лет в пустыне, вставил Тулья. «Я провел их здесь не из-за стыда или еще какого комплекса, список которых ты составил в своей голове, а вот ты, больше 8 лет сидел в Белом городе и наверняка пытался подлизаться к Серафиму, как и наш начальник Шуур. Ты небось надеялся, что пара советов от такого высокопоставленного ангела за пару лет позволит тебе стать престолом. Только вот, не найдя поддержки у нее, ты решил прийти сюда, поднять свою самооценку и утвердиться за счет того, кто, по твоему мнению, слабее. Очень достойно, Архангел Тулья». Это был первый раз за весь разговор, когда Зави не проигнорировал колкости собеседника. Только вот он не разозлился, как хотел Тулья. Вместо этого он ответил такой же колкостью и, что взбесило Архангела еще больше, Зави попал в самую точку. С каждым словом Зави лицо его старшего собрата становилось все темнее и темнее, а кулаки сжимались все сильнее и сильнее. «К тому же», — продолжил Зави, — «ты наверняка придумал в своей голове теорию, которая ставит меня ниже тебя. Я ведь не чета твоему императорскому благородству. Скорее своего она основана на том факте, что Илим одолел меня без помощи собственной души. Только вот, дорогой брат Тулия, Илим воспользовался своей душой не из-за тебя. Вас просто было много. Ну и силу Фасира тоже нужно брать в расчет. Его бы он вряд ли победил таким же способом, как и меня. Но ты бы точно в конце концов валялся на земле с запечатанными крыльями, как и я. Хотя, учитывая твое высокомерие, скорее всего, ты бы слег еще раньше, чем я. Закрой пасть, зави, взревел Тулия. Это животное посмело смотреть на него свысока, выродок из семьи крестьян, всю жизнь копошащихся в грязи осмелился насмехаться над ним. Крылья архангела засветились достаточно ярко, чтобы заставить даже Вайтия закрыть глаза руками. Из его глаз повалил мощный поток светлой энергии. Зави в ответ покрыл всю поляну с растениями энергии земли теплого, коричневого цвета. Сам же он не стал никак защищаться. От света, пусть очень яркого и интенсивного, ему ничего не будет. Как-никак он ангел. Ты совсем страх потерял, Зави? Мы тут одни, если ты еще этого не осознал. Поэтому прежде чем нести чушь мне прямо в лицо и дальше, советую еще раз подумать. Значит, по-твоему все мои слова о тебе просто чушь? Спокойно спросил Зави. Вартару стало горестно от осознания того, насколько сильно на него повлиял такой слабый духом разумный, как Тулия. Зави всю свою смертную жизнь боролся с такими, как он, высокомерными, богатыми снобами, считающим его существом второго сорта только из-за низкого происхождения. Он научился игнорировать их высокомерие и презрение, ставить на место, когда их мелкие подлянки доставляли ему неудобства. Какая разница, что они о нем думают или говорят за его спиной? Никто не мог бросить ему вызов в открытую, ведь все знали, чем это закончится. Почему, став ангелом, он обо всем этом забыл, будто снова стал юнцом, только поступившим в армию? Полнейшее, процедил сквозь зубы Тулия. Зави усмехнулся и задал очередной вопрос. Тогда почему ты так разозлился, брат Тулия? Архангела затрясло от ярости. Все слова Зави от самого первого и до самого последнего были правдой. Тулия пришел сюда поиздеваться над Завием, чтобы ему самому стало легче от абсолютного поражения странному смертному. Ему было горестно и стыдно от одной только мысли проявления снисхождения от того человека. Все они увидели его настоящую мощь в том последнем ударе. Та атака разрушила все представления Архангела о положении вещей в мире. Он пытался встретиться со Смит, чтобы узнать у нее ответы, но те редкие моменты встреч с ней ничего не давали. Поэтому Тулия пришел сюда в надежде найти то старое, к чему он привык, а именно того Зави, над которым он всегда мог потешаться. Сейчас же перед ним стоял совершенно иной Зави, спокойный и уверенный в себе. У него не было ни оружия, ни брони, только эта поляна, покрытая зеленью. Самое отвратительное в этом всем — появившийся у самого Тулия страх перед новым Завием. Архангел был в бешенстве из-за своих собственных чувств, однако драться с Завием он не хотел. Теперь его останавливал не только наказ Фасира, но не мог же он просто уйти. Я вижу, ты не собираешься отсюда уходить, поэтому ты будешь не против потратить еще десяток лет на выращивание растений в этой пустыне? Крылья Архангела засветились еще ярче. Их свет стал источать огромное количество энергии, губительно для окружающих растений. И тогда произошло то, чего Тулия не мог представить себе. Зави без промедления бросился в его сторону, замахнувшись для удара. Архангел был застигнут врасплох такой решительностью Завия, поэтому не успел среагировать и защититься. Кулак Вартара врезался в грудь давнего соперника. Глава 364. От прямого удара Тулия отлетел на добрых полсотни метров. Его закрутило, но сделав один переворот в воздухе, ему удалось стабилизировать свое положение, и он приземлился ногами на землю. Броня позволила избежать повреждения, да и, честно говоря, удар был несерьезным. Просто предупреждение, не более. Уходи, Тулия. Даже если ты меня победишь, то не получишь того, зачем пришел. Я тебя не боюсь. Оставь меня в покое, сказал Зави. Голос Вартара вывел Архангела из оцепенения. Несколько секунд тот молча таращился в песок под ногами, потирая броню вместе недавно принятого удара. Ему до сих пор не верилось в существование нового Завия. Тем не менее Тулия услышал в словах Вартара нечто не менее удивительное. «Если ты меня победишь, так ты сказал, Зави», — сказал выпрямившийся Тулия, а затем рассмеялся. Впрочем, его смех прекратился так же внезапно, как и начался. «У тебя совсем мозги скисли, отродье парнокопытное», — взревел Архангел. Безумный рев разнесся на десятки километров вокруг, оповещая пустошь о надвигающейся буре. Крылья тулья за мгновение увеличились в размерах почти втрое. Создаваемый ими свет залил всю округу. Песок непосредственно под крыльями нагрелся так сильно, что начал плавиться. Зави больше не стал ничего говорить. Просто молча рванул в сторону своего давнего противника. Собственный ореол он активировал лишь, оказавшись прямо перед архангелом. В сравнении с противником, его крылья были, как минимум, вдвое меньше. Тело Вартера также было покрыто энергией земли, с чьей помощью он недавно защищал выращенную им растительность. Он не стал ничего придумывать и снова занес кулак для удара. Тулья больше не удивлялся и был готов встретиться противника. Если бы Зави не ринулся на него, то архангел сам бы пошел в атаку. Завидев, как действует противник, ксеноденец рассвирепел еще больше. Удар кулаком, против него, обладателя четырех мощных верхних конечностей, он размажет этого ублюдка-землекопа по его драгоценной полянке, как и подобает архангелу, ксеноденцу и наследнику императорской семьи. В этот самый момент Тулья по-настоящему возненавидел Завия и намеревался по-настоящему того изувечить. Одна из его левых ладоней собиралась встретить удар оппонента, а две конечности с противоположной стороны были заведены для удара. Намерения архангела были очевидны – заблокировать удар, а потом начать избивать обнаглевшего Вартера. Весь этот план пошел к чертям, стоило кулаку Вартера соприкоснуться с ладонью ксеноденца. В ударе простого ангела содержалась просто невероятная физическая мощь. Локоть руки согнулся сам, после чего его собственная ладонь была практически вбита в его броню на груди. Удар Завия снова попал в цель и отбросил Тулья. Только в этот раз архангел успел пролететь почти километр, прежде чем смог погасить энергию удара. Бросив взгляд на то место, где ему нанесли удар, Тулья обнаружил там лишь пустоту. На его голову опустилась тень, и он едва успел отпрыгнуть в сторону, как на то место обрушился очередной удар Вартера. Однако в этот раз тот воспользовался своими более мощными конечностями, нижними. Четыре передних копыта ударили в песок с такой силой, что продавили в нем кратер диаметром не меньше сотни метров. Второй удар Завия уже нанес несколько внутренних травм его оппоненту. Впрочем, для архангела это пара пустяков, никак не повлияющих на общую боеспособность Онова. А вот последняя атака, придись она Тулью по голове, могла бы серьезно осложнить дальнейшие противостояния для последнего. Тулья не был дураком. Он был архангелом, к тому же ксеноденцем, представителем расы, воевавшей с Вартерами несколько веков. Они успели хорошо изучить своего противника, поэтому он сразу понял, чем занимался Зави на этом пустом континенте, восстанавливал свою искру земли. Во время вознесения, пересаживаемая искра света буквально испепеляет все остальные. Это называется очищением. Свет их владыки очищает их тела и энергетические каналы, делая манучище и плотнее. Отчасти из-за этого даже новообращенный ангел в разы сильнее любого рыцаря-кандидата. Потом можно восстановить потерянные искры. Только зачем, какой смысл делать себе рогатку, когда у тебя в руках ружье? Во всем их гарнизоне, как и во всех прочих низших гарнизонах в области, не было никого, кто бы тратил свое время на подобное. Лишь в вышестоящем гарнизоне один из замов главы гарнизона воссоздал среднюю искру огня, так как очень любил играться с этим элементом. Он создал ее просто для развлечения, в бою он никогда бы не осмелился использовать огонь. Обоим у высших существ называлось столкновение с другим высшим существом. Смертные были не в счет, так как их силы были слишком малы. «Так значит, вот чем ты тут занимался, возвращал себе искру земли? Как же ты жалок, Вартер. Неужели он правда думает, что это ему поможет? Даже если он потратит здесь полвека век, чтобы сделать ее большой, то какой от этого будет толк? Ему все ровно не удастся поднять ее до того же ранга, что и искру света у него внутри. А значит, и толку от нее в бою будет в лучшем случае совсем немного. Вполне возможно, если он будет использовать ее против высших существ, это ему только помешает». Собственно, именно это и планировал показать ему Тулья. Какая у него там искра земли получилась за 8 лет. Среднего ранга, Тулья расхохотался в голос. Сейчас я покажу тебе, насколько ты туп, Вартер, раз пытаешься вспомнить времена, когда ты копошился в грязи. По крыльям архангела пробежалась волна энергии, от спины до самых кончиков. Там эта энергия сфокусировалась в снаряды. Он выпустил их один за другим. Первый прямо в Вартера, а второй... чуть позже, исходя из реакции противника на первый снаряд. На таком уровне бойцы способны улавливать малейшие действия, только предшествующие настоящему передвижению. Именно поэтому уклониться от второго зави не смог. Пусть снаряд и не попал непосредственно в него, взорвался он очень близко. Достаточно близко, чтобы нанести неслабые повреждения. На лице архангела расцвела кровожадная ухмылка. «Получи, землекоп, вот почему нельзя пользоваться чем-то кроме света». Да, земля сделал его физически сильнее, но Зави рассредоточил свое внимание на две сущности. Он и так уступал в скорости своему оппоненту, превосходящим его на целый ранг, а при разделении внимания она стала еще ниже. Хотел подраться с ним в ближнем бою, Тулья не собирался даже подпускать это парнокопытное на близкое расстояние. Просто изобьет его издали. «Ну как тебе, Зави? Если ты сейчас встанешь передо мной на колени, то я так и быть не буду тебя избивать», — прокричал архангел облаку дыма и пыли, охватившего Завия после взрыва. Облако дыма развеялось, открывая вид на задетого ангела. Одежда на торсе сильно порвалась, в нескольких местах была содрана или обожжена кожа. Он получил куда более серьезные ранения, чем Тулия, однако архангел все ровно был разочарован. Зави по-прежнему смотрел на него без страха. Энергия земли вокруг него стала только плотнее. В какой-то степени она смягчила атаку противника. Заглянув ему в глаза, Тулья неожиданно для себя испытал страх. Зави только, что очевидно проиграл их обмен ударами. И все ровно он выглядит таким уверенным в себе. Почему? Архангел взревел. Сразу несколько волн энергии пошли по его ореолу. Он сотрет это выражение с лица Завия, даже если придется его здесь убить. «Тулья», — холодно произнес Фасир, — «они только вылетели из Белого города, а он уже почувствовал волны энергии Архангела, исходящие со сквера, достаточно сильные, чтобы престол смог понять, насколько разошился его подчиненный. Выводы ему совсем не понравились. Тулья, кажется, в этот раз перешел все границы. Престол решил ускориться, ничего не спрашивая у Эсмит. Раз он почувствовал, то она и подавно. Однако, как только он попытался это сделать, сила Серафима потянула его назад. «Госпожа Эсмит», — начал говорить Фасир, обернувшись назад. «Не стоит спешить, Фасир. Пока тебе не о чем беспокоиться», — спокойно ответила Серафим. Она смотрела прямо вперед. Престол быстро понял, куда обращен взор древнего Серафима. Эсмит уже наблюдает за ходом битвы между двумя ангелами. При обычных обстоятельствах Фасир не посмел бы с ней спорить, но эти двое, их вражда основывалась на их расе, социальном статусе и ангельских рангах. Живые существа способны пойти на убийство из-за одного пункта из этого списка. После инцидента на земле оба его подчиненных выпали из виду, поэтому сейчас заместитель главы гарнизона не мог предсказать, чем все может закончиться. Если один из них умрет, то у их гарнизона начнутся настоящие проблемы, и тогда вполне возможно к ним прибудет еще один Серафим, только уже не с добрыми намерениями. «Госпожа Эсмит, Тулья и Зави имеют много причин для вражды. После инцидента на земле они оба не пришли в себя. Поединок может закончиться плачевно. У Завия даже нет с собой ангельских доспехов». Вспомнив об этом, Фасир впал в уныние. Когда он за шкирку притащит Завия назад, то заставит его ходить в нем до конца жизни. «Не ожидал от тебя такого, Фасир. Ты мне перечишь», — сказала Эсмит, заставив престола напрячься почти так же, как перед вознесением, «но мне это нравится. Прошу прощения, уважаемый Серафим», — престол решил подчеркнуть, что понимает, кто из них главный, «просто я волнуюсь, чтобы они не довели дело до точки невозврата». «Я знаю, о чем ты волнуешься, только вот первым ударил Зави, и пока он не выглядит как проигравший», — сказала Эсмит. У Фасира вытянулось лицо. Сейчас даже он, вечно невозмутимый заместитель главы гарнизона, не смог сдержать удивления. Зави не был дураком, он был на ранг ниже, не имел с собой ангельских броней и оружия и все ровно ввязался в драку с полностью экипированным архангелом. А теперь еще Серафим говорит, что он не проигрывает. Что вообще там происходит? Глава 365. Тулья окончательно рассвирепел. Зави уже не один десяток раз попал под удар. Теперь могучий ангел выглядел как побитая и поджаренная собака. Вся одежда порвана, обгорела. По всему телу были следы от недавних ударов, ободранная, обгорелая кожа. В нескольких местах ранения были более серьезными и глубокими, доходящими до мышц. После того, как Тулья сосредоточился на дальних атаках, Зави ни разу не смог ответить. Архангел, как и должно, полностью подавлял стоящего на самой низшей ступени в иерархии ангела. Но ничто это не могло заставить Завия занервничать или потерять хладнокровие. Он не выглядел как проигравший. Единственным, кто злился и чувствовал бессилие, был Тулия. Это выводило его из себя еще больше. «Ну и куда ты бежишь, Зави? Не ты ли первый это начал, а? Не ты ли говорил, что я не смогу тебя победить?» Тулия пытался вывести Завия из себя. Тот держался бодро, несмотря на явно проигрышную ситуацию. Архангел хотел закончить все побыстрее. В Белом городе определенно уже знали об их столкновении. Тренировочные бои между ангелами на скваре не были такой уже редкостью. Только вот сегодня на этом континенте находились лишь двое ангелов – Тулия и Зави. Все знали о негласном правиле, запрещающем им устраивать такие поединки между ними. Фасир, скорее всего, уже двигается сюда. Насмешки не смогли поколебать самоконтроль Завия, продолжавшего уклоняться от непрекращающегося обстрела. Он по-прежнему использовал две сущности, свет и землю, даже несмотря на постоянное получение новых повреждений. Все это время Вартар выжидал, ждал, пока Тулия окончательно потеряет бдительность, как это всегда случается с подобными ему при таком выигрышном положении дел, а еще ждал, пока в земле накопится достаточно его энергии. Если проследить весь путь Завия, то окажется, что он не покидал определенный район. Он постоянно отправлял в песок под ним свою энергию земли, так чтобы ослепленный собственным превосходством Тулия этого не заметил. Архангел готовил особенно сильный удар. Он уже проворачивал этот трюк. Зави только этого и ждал. Настал момент контратаковать. Его копыта коснулись поверхности очередного песчаного бархана. По территории моментально прошла волна энергии, запускающий спрятанную ловушку. Все окружающее пространство затряслось. Перед расслабленным Тулием молниеносно появилась высокая стена из земли. Казалось, будто ее вытолкнули наверх. Стена оказалась достаточно толстая и массивная, чтобы тот не рискнул пытаться прорваться через нее напрямик. Перелететь уже не получится, слишком высокая. Оставалось только облетать. На такой скорости вовремя остановиться у него не получится. Тулия рванул в сторону, где моментально возникла еще одна стена из земли. Кажется, Зави пытался загнать его в ловушку и навязать ближний бой, заперев в этой земляной клетке. Как глупо. И ради этого он столько терпел. На лице Тулия появилось самодовольное выражение. Он видел брешь между этими двумя стенами, где земля не успела появляться так быстро. Архангел на максимальной скорости направился туда. Он успевал вырваться. Ксенодинец хотел вылететь и застать Завия врасплох. Тому наверняка пришлось подойти, а значит, и попасть по нему будет легче. Один мощный удар, который поставит это парнокопытное на колени. Реальность преподнесла Тулию очередной сюрприз. Когда он на полной скорости уже почти вылетел из западни, то увидел Вартара. Только вот тот не стоял где-то недалеко, а находился вплотную перед ним. Как только стена скрыла его из виду, тот замаскировал свою ауру и на полной скорости рванул к специально оставленному окну. Ксенодинцы достаточно долго воевали с Вартарами, чтобы хорошо узнать их слабые и сильные стороны. Рукопашный бой не являлся их сильной стороной. Самой страшной силой этой расы являлись их ударные группы. Строй Вартаров с копьями наперевес, поддерживаемый силой земли, превращался в неостановимую машину по уничтожению противника. Не существовало построения, способного выдержать их натиск в лоб. Не было преград, способных их остановить. Сейчас Зави воспользовался той же тактикой. Пусть он и был один, а в руках у него не было копья, у него по-прежнему оставалось дарованное природой оружие – рога. Вартар, наполненный силой земли, врезался своими рогами, врезался в движущегося на него противника. У Тулия не было никакой возможности побороть чудовищный импульс, созданный оппонентом. Ему удалось лишь выставить вперед руки. Мгновением позже Архангел почувствовал, будто ему в грудь врезалась скала. Рога противника пробили броню на руках и глубоко впились в плоть. Тулия понесло обратно вниз. Как он ни старался выбраться, энергия земли Завия давила не него сверху, не позволяя даже шевельнуться. Зави впечатал его в песок. От силы этого удара образовался гигантский кратер, а в этой части континента началось настоящее землетрясение. Не успел Архангел опомниться, как последовал очередной удар. Два передние пары копыт с силой опустились ему на живот. Раздался хруст костей. Ксенодинца впечатало в землю еще сильнее. Тело выгнулось. Голова и ноги задрались вверх. Изо рта вылетел целый ком голубой крови. Зави не стал упускать возможность засадить противнику по голове. Его длинная рука, наполненная мощью земли, врезалась Архангелу в челюсть. Снова раздался хруст. Зави замахнулся для очередного удара, после чего промелькнувшая полоса света заставила его отпрыгнуть в сторону. На переднем бедре у него появился глубокий порез, сочащийся горячей кровью. «Ты», — холодно прорычал Тулья, поднимаясь на ноги. В руках он держал светящийся белым светом двуручный меч, его ангельское оружие. Ему пришлось им воспользоваться против совершившего удачную контратаку Завия. Как унизительно! Его противник не только не имел при себе оружия и брони, но еще и уступал ему на целый ранг. Тулья резко поднял и опустил свой клинок вниз. Серп света двигался слишком быстро, чтобы Зави мог увернуться. Он смог лишь закрыть лицо руками и сконцентрироваться на сущности земли, укрепив свой покров из энергии этой сущности. Ничего не помогло. Удар прошел через защиту Завия, как кавалерия вартеров пробивается через стоящих впереди противников, быстро и без потери сил. Энергия света оставила на теле глубокий ожог. Оружие ангелов предназначалось для концентрации их энергии света, поэтому атаки с помощью оружия были намного смертоноснее. «Я похороню тебя на твоей чертовой поляне, Вартер, где выжгу все до последней травинки», — сказал Архангел, сплюнув бирюзовую кровь. Тулья окончательно потерял контроль над собой. Он всегда и во всем превосходил Завия. Это то неизменное, что всегда оставалось с ним. Теперь этого не было. Завия изменился. Каким-то образом это животное с помощью силы земли смогло заставить его взяться за оружие. Его уже ничего не волновало. Не тот факт, что сила земли Завия намного превосходит возможную с его слабой искрой. Невозможное наказание за убийство ангела. Вряд ли его казнят, а на остальное Тулью было наплевать. Сейчас он знал лишь одно. Пока новый Завий жив, он не сможет спокойно жить и тем более развиваться. Ксенодинец с яростным ревом, разнесенным на весь континент, вновь опустил свой меч. В этот раз вырвавшийся серп света был еще больше и сильнее. Завий попытался выставить преграду из земли перед собой. Серп прожег ее не на мгновение, не замедлившись и достиг ангела. Удар пришелся наискось в торс. Энергия света обжигала его кожу, мышцы. Добралась даже до органов внутри тела. Энергия земли ничем не могла ему помочь. Следующий подобный удар ангел блокировал одним из своих крыльев. Последующим вторым. Закрыться от следующего он уже не успел. Тулья был быстрее и смог нанести удар по нижней части тела Вартера, которую тот попросту не успевал прикрыть. «Вот как выглядит настоящая сила, Зави!» — прокричал Архангел. Настоящий град ударов обрушился на Вартера, не способного от них защититься. Он не мог ни уклониться, ни блокироваться. С каждым ударом, не встреченным ангельскими крыльями, на теле Завия прибавлялась широкая полоса ожогов. А Тулья подбирался все ближе, отчего урон его ударов увеличивался. Он до сих пор не рисковал приближаться к своему противнику после полученных от него ударов. Та контратака нанесла ему серьезные повреждения. Повторять подобный опыт он не желал, решив закончить дело надежным способом. Тулья наседал на Завия без всякой пощады. Буквально за несколько секунд он превратил его из могучего ангела в страдающий, слабый, мешок обожженной плоти. С каждой секундой сияние его крыльев, ровно, как и плотность энергии земли вокруг него, уменьшались до тех пор, пока и вовсе не исчезли. В этот момент Вартер рухнул на колени перед торжествующим архангелом. «Подохни же, как и подобает мусору вроде тебя, на коленях», — произнес Тулья, занес меч высоко над головой. Фасир расслышал безумный рев Тулья. После этого его аура зажглась. Он был в бешенстве и перестал себя сдерживать. Для Завия это значило большие проблемы. При худшем из исходов это также означало большие проблемы и для всего гарнизона. Если бы не приказ Серафима, престол бы уже давно рванул туда на полной скорости, чтобы остановить происходящее. Эсмид же внимательно наблюдала за всем поединком. После контратаки Зави она убедилась в своих подозрениях. То, как он пользовался энергией земли, было за гранью возможностей средней искры. Было еще что-то, помогающее ему так сильно увеличить свое влияние над сущностью земли. К несчастью, Завию не удалось развить свое преимущество. Как только Тулья слетел с катушек и взялся за ангельское оружие, его противник оказался полностью подавлен. Она уже подготовила все, чтобы остановить финальный удар Тулья. Она лишь давала несколько секунд Завию. Последний шанс продемонстрировать что-то экстраординарное. Завий уже не слышал слов Тулья. Тот избил его слишком сильно. Он просто в сознании находился на одной силе духа. Не так он ожидал встретить свой конец. Странно, но он не жалел о том, как повел себя с ксенодинцем, даже несмотря на то, чем это в итоге закончилось. К тому же он был абсолютно уверен, что пожалел бы, если бы позволил Тулью сжечь ту поляну. Когда он почти смирился с надвигающейся гибелью, то он услышал его, зов земли под ногами. Она буквально кричала ему. Она была зла, зла на него, не на ангелов, испепеливших ее по сотни раз каждый, а на него, единственного, кто услышал ее зов, за то, что услышал, но не понял. В этот момент до него дошло. Эта мертвая, выжженная пустыня не просто просила о помощи. Она также предлагала ему свою. Рука Завия, укутанная энергией земли баснословной плотности, резко схватила летящий на его голову клинок. Его время еще не пришло. Глава 366. Тулья с широко распахнутыми глазами глядел на то, как Вартер одной рукой остановил его меч. Более того, как бы сильно ни давил архангел, его клинок не двигался ни на миллиметр. Зави тем временем встал с колен, все еще удерживая клинок оппонента одной рукой. «Как ты?» Договорить архангел не успел. Зави завел свободную руку назад, готовясь к удару. Тулью пришлось напрячь все силы, чтобы вырвать собственный клинок из рук оппонента и выставить перед собой. Двумя ладонями он держал рукоять меча, а двумя подпер широкое лезвие, которым собирался принять удар. Все тело Тулья напряглось да нельзя, когда кулак Завия, наполненный мощью земли, врезался в металл ангельского оружия. Земля под ангелами мгновенно просела. Весь песок в радиусе пары километров взметнулся в воздух. Архангел до последнего старался удержаться на месте, но в конце концов противник отправил его в неконтролируемый полет. Тело архангела вылетело из огромного песочного облака со скоростью пули. Остановиться ему удалось почти в дюжине километров. Его оружие выдержало удар, а вот собственные руки сейчас сильно тряслись. Еще никогда он не сталкивался с такой чудовищной физической силой. Ни Фасир, ни Варук не могли продемонстрировать подобного. В бою с ним они никогда не выкладывались на полную. Только Тулья был достаточно опытным воином, чтобы оценить, насколько выкладываются оппоненты. Даже бейся с ним Фасир во всю силу, он бы не смог выдать такую поразительную физическую мощь. Откуда у такого жалкого ангела может быть такая сила? Зави тем временем вылетел из песчаного облака. Концентрированная энергия земли обволакивала все его тело, включая ангельские крылья. Они уже не источали света. Ангел полностью отбросил сущность света и сосредоточился на сущности земли. Сейчас он чувствовал в себе ее силу, ее нерушимую, несмотря на столетия издевательств, мощь. Вартер замер в воздухе с высоко поднятой головой. Еще никогда после вознесения он не чувствовал себя так, как раньше. Он снова чувствовал себя свободным, несмотря на крылья за спиной. «Почему?» – тихо шептал Тулья. Он шептал и шептал, а его голос тем временем становился все громче. «Почему ты еще не сдох, Зави?» – взревел архангел. Его гигантский двуручник рассыпался на сотни маленьких кусочков, формирующих атакующие печати, питающиеся ореолом архангела. Тулья был в бешенстве. Он почти убил этого ублюдка, но в последний момент у него откуда-то взялись силы. Огромные силы. Зави, наблюдая за тем, как давний соперник собирается атаковать всем, что есть, тоже решил подготовиться. Вартер развел руки и издал могучий, неистовый рев, а секундой позже раздался рев, заставивший пропустить удар сердца Тулья, как и любого другого жителя планеты. Неимоверно древний и могучий голос закричал вместе с Завием. Это был голос Сквара, одного из трех континентов этой планеты. Крики архангела в сравнении с ним были просто шепотом. В этот момент, на глазах пораженного Тулья песок на поверхности начал подниматься в воздух. И не один другой барханчик, а весь сразу. На расстоянии сотни километров от места столкновения, весь песок начал подниматься в воздух. Сотни миллионов тонн песка стекались к месту их сражения под действием силы Вартера. Как это, мать вашу, возможно? Да какая должна быть искра, чтобы сотворить такое? Сейчас наследник императорской семьи ксенодинцев впервые в жизни испытал настоящий ужас. Он не мог понять, откуда у этого тупого Вартера вновь и вновь берутся силы. Почему он вдруг стал таким сильным и уверенным? Этого ведь его взяли в плен на той мелкой планете. Тулья окончательно слетел с катушек, печати зарядились на полную, и он дал залп. Шесть снарядов с концентрированной энергией света направились в сторону Завия. В сравнении с порожденными лишь крыльями, эти были почти в 10 раз сильнее. Песок вокруг Завия, услышав немой приказ, рванул навстречу. Громадные песчаные облака мгновенно проглотили шесть крохотных в сравнении с ними снарядов. Миллиарды заряженных энергией земли песчинок сталкивались с концентрированной энергией света. Атака Тулья попросту испепеляла их, проходя через песок практически беспрепятственно. Через несколько секунд защитная оболочка первого снаряда иссякла под бесконечным напором, и тот взорвался. От этого удара взорвались и все остальные. Из-за силы ударной волны песок вокруг них был отброшен далеко, оставив пустое пространство между двумя ангелами. Зави взмахнул рукой, и целое море песка взметнулось в сторону его противника. Тулья не стал пытаться отбиться. Он не мог понять, каким образом, но песка в воздухе было столько, что тратить силы на его уничтожение было бессмысленно. Даже будь с ним 10 архангелов, им бы вряд ли удалось избавиться от всего. Он начал подниматься выше. Архангел посчитал разумным отдалиться как можно дальше от земли, ведь противник использовал сущность именно этого элемента. Чем выше они поднимутся, тем тяжелее ему должно будет сражаться. Вартар понял тактику противника. Она была очевидна. Тем не менее он сам ринулся за ним, а море песка двинулось следом. Тулья грязно выругался, завидев, как резво Зави начал преследование. Откуда у этого ублюдка такая уверенность в своих силах? Как он их получил, раз смеет действовать так смело? Сколько еще он сможет поднимать весь этот песок? Архангел был взбешен до нельзя из-за сложившейся ситуации. Формации ангельского оружия непрерывно поглощали энергию света для очередного удара. В этот раз ему нужно было действовать по-другому. Море песка стало надежной защитой для противника, и пока оно вокруг него, то ему никак не удастся добраться до Зави. Значит, первым делом ему нужно выкроить хотя бы небольшое окно, где ему удастся нанести прямой удар. Они поднимались все выше. Сначала 10 километров, потом 20, 30. На полусотне лицо Тулья наконец перестало быть таким перекошенным. Часть песка замерла на этой отметке. Итак, по мере движения вверх, Завию приходилось оставлять все больше песка внизу. На высоте сотни километров он перестал это делать. С ним осталось то количество, которое он мог бы унести с собой даже в космос. Высшие существа были вполне способны находиться там без специального снаряжения и даже биться там, пусть и не так долго, как и в обычных условиях. Подниматься выше уже не было смысла, поэтому Тулья развернулся и активировал две заряженных печати. Два сгустка света полетели в Завия, моментально замершего на месте. Песок же напротив продолжил движение. Как только эти два снаряда взорвались, разметав большую часть песка, Тулья выпустил еще 4. Оставшийся песок Зави собрал вокруг себя и просто принял удар в лоб. Благодаря окружающей тело энергии Земли и своей природе ангела, урон был не очень значительным. И все ровно Тулья остался доволен. Даже когда Зави подтянул очередную порцию песка снизу, она не стала больше прежней. Значит, это максимальное количество, а против такого он вполне мог справиться продемонстрированным способом. Тулья спрятал печати за своей спиной, где 4 из них слились в одну. Этот удар, каким бы крепким ни был Зави, определенно его ранит. К тому же этот идиот решил приблизиться, пока печати заряжались. Ему же хуже. Архангел вновь запустил 2 снаряда света. В этот раз песок Зави не ринулся им навстречу. Нет, поток песка обогнул их, вместо этого выбрав своей целью самого Тулья. Ксенодинец мог лишь кровожадно улыбнуться, когда показалась печать из-за его спины. Зави правда думает, что пара десятков тонн песка смогут ему что-то сделать. Глупец. Из печати вырвался 3-й снаряд, превосходящий предыдущие 2 по концентрации энергии в разы. Тулья специально постарался, сделав его меньше, уплотнив энергию так сильно, как мог. От этого удар будет еще сильнее. Архангел уже ликовал, видя, как противник не предпринимает никаких попыток защититься от приближающегося удара. Лишь в самый последний момент он заметил деталь, стершую всю его радостную ухмылку. За мгновение до удара, Зави, в которого он целился, обратился в песок. Но раз это была липа, то где настоящий? Мозг Тулья работал с безумной скоростью, а тело начало двигаться еще до того, как разум осознал происходящее. Но было поздно. Бой с самым сильным воином Земли научил Зави некоторым вещам. Он вынырнул из песка, направленного в сторону Архангела, и схватил того за ногу обеими руками. С точки зрения физической мощи он намного превосходил противника, поэтому без особого труда смог закрутить того над головой. В данной ситуации самым разумным для Тулья стало бы отсечение собственной ноги. Только вот он был слишком ошарашен, чтобы начать собирать свое ангельское оружие обратно в форму меча. Зави изо всех сил швырнул противника вниз. Тулья сам не понял, что случилось. Когда до него дошло, куда он двигается, то он чисто инстинктивно попытался замедлиться, чтобы не попасть в море песка. Зави, словно метеор, свалился на него сверху, приложив своими передними копытами, разогнав тем самым падающего Тулия еще сильнее. Срезавшись в море песка, ксеноденец почувствовал, будто врезался в крепкий металл. Только в отличие от металла, песок под ним начал прогибаться, и уже через пару мгновений Тулия оказался окружен песком со всех сторон, все еще двигаясь по инерции от удара противника. Он уже чувствовал, как исходящая от Завия энергия проникает в песок вокруг, делая тот плотнее, чтобы сковать его. Этого он не мог допустить. Ореол Архангела разошился на всю катушку. Его крылья вместе с его телом начали источать необычайно яркий свет, буквально испаряющий песок вокруг. В таком виде он и рванул вниз. Вверху был Завий и куча песка. Ему не дадут снова подняться в воздух. С трудом прорвавшись через огромные пласты песка, он оказался на воздухе. Под ним простиралась каменистая почва, открывшаяся после того, как весь песок над ней поднялся в небо. Увидев эту картину, Тулия в очередной раз осознал, какую огромную силу вдруг получил Завий. Подняться в воздух он не сможет. Враг запер его между морем песка и кучей земли. Кажется, у него остался только один выход. Либо он победит и выживет, либо проиграет и умрет. Глава 367. Тулия стремительно летел по воздуху, стараясь держаться ровно между морем песка над головой и каменистой землей прямо под ним. Песок то и дело спускался вниз, пытаясь схватить его, словно чья-то рука. Также временами снизу отрывались целые пласты земли, летящие прямо в Архангела. Сияние ангела сильно ослабло, вся энергия уходила внутрь. Завий преследовал противника молча. В данный момент именно он был хозяином положения. Вартар раздумывал над тем, чтобы отпустить своего противника. Тулия убегал от него, словно дикий зверь, который влез на чужую территорию и не смог одолеть ее владельца. Зная характер ксеноденца, Завий уже начал жалеть его. Для него самого Илим оказался тем, кто показал истинный путь, путь к свободе. Пусть урок и был жестким, Тулия же не удостоился урока, лишь крепкой взбучки от того, кто на протяжении всего сражения сдерживался, имея возможность закончить все за мгновение. Для того, кто больше тысячелетия шел к рангу высшего существа, осознать подобное все равно, что рыбе оказать на суше. Весь его мир изменился, все, чего он добился, вдруг обесценилось, а последнее, за что он цеплялся, за слабого Завия, тоже вдруг исчезло. Все это явно нанесло Тулию серьезную душевную травму, оправиться от которой тот вряд ли сумеет из-за своего высокомерного характера и излишне раздутого эго. Вартар стал замедляться. Он уже победил в этом противостоянии. Его собрат Архангел еще какое-то время улепетывал, прежде чем заметил отсутствие возникновения препятствий и какого-либо преследования. Тулия быстро глянул за спину, после чего остановился. Завий его не преследовал. Он отпустил его. Пожалел. Гребаный землекоп жалел его, наследника императорской семьи ксеноденцев. «Почему ты остановился, Завий?» По сквору прогремел голос взбешенного архангела. «Нам больше незачем сражаться. Мы все выяснили». «И что же мы, по-твоему, выяснили, Завий? Ты меня больше не заботишь, Тулия. И я тебя не боюсь. А пришел ты за этим?» Тулия крепко сжал все четыре своих кулака. Завий его не боится. Завий его одолел. Именно об этом будет говорить вся планета. Их конфликт был слишком масштабным для сокрытия. На этой планете, обитатели Белого Города был своего рода звездами. Любые новости касательно них разлетались в обществе со скоростью света. Рано или поздно все узнают, как сильно опозорился Тулия. Тогда на планете не останется места, где не будут знать, что Архангел Тулия, могучий ксеноденец, был побежден и отпущен юным ангелом Вартаром. Если у него еще и оставались какие-то сомнения до этого момента, то они уже исчезли. Архангел был представителем правящей семьи, и жить с таким позором ему не удастся. Лучше пусть будут говорить, как Архангел Тулия убил своего противника самым действенным и жестоким способом. Окружающие его яркие частицы вновь собрались в гигантский двуручный меч. Кончик никому неизвестного металлического лезвия показывал на Завия. «Ты сам выбрал свою судьбу, Завий», — неожиданно спокойно произнес Тулия и завел меч себе за спину. Крылья ксеноденца изогнулись и буквально впились в клинок меча. Белый металл начал резко накаляться от вливаемой в него силы. Все сияние, исходящее от Тулия, даже из глаз, моментально исчезло. Каждая крупица маны и энергии света в его теле была отдана для финальной атаки. Исход света. Удар, в который ангел, независимо от своего ранга, вкладывает все имеющиеся силы. Вся сила концентрируется в самой сильной из возможных печатей ангельского оружия, его базовой форме. Лишь она способна выдержать полную мощь ангела для совершения атаки. Причем только временно. Сразу после завершения оно обратится в пепел. Исход света – это последнее средство, имеющееся у ангела. Его можно применить лишь в случае, когда никакой другой надежды на победу нет. Или же ангел понимает, что в любом случае умрет, и ему остается только забрать с собой как можно больше врагов. После этого козыря у него не остается сил, никаких. Как только все закончится, Тулия просто упадет вниз без единой крупицы энергии в теле. Только перед этим он убьет треклятого Вартера. Зави тоже был ангелом и видел действия Тулия. Исход света. Значит, ксенодинец готов рискнуть жизнью, чтобы убить его. После этого удара, любой смертный воитель сможет добить ослабленного архангела. Хотя вряд ли об этом стоит задумываться на Скваре, целом континенте, отданным на растерзание белому городу. Впрочем, Зави нисколько не испугался такого развития событий. Он был Вартером. Их раса никогда не была хороша в уловках, хитрых приемах и прочих подобных вещах. В чем они были хороши, так это в прямом, грубом столкновении. Там, где все решает один удар. Так проходили дуэли на его родине. Так он сражался с сильнейшим воином людей. Так же он сразится и с архангелом. Поддерживаемый его силой песок начал опадать. Лишь малая его часть начала собираться перед Завием, уплотняясь до тех пор, пока этот процесс не стал невозможным, даже под действием силы земли. Вартер ловко подхватил копье, весившее пару десятков тонн. Оно было точно такой же формы, как в его бытность простого солдата. Времена боев в строю тяжелой кавалерии Вартеров, облаченной в толстую броню с тяжеленными копьями в руках. Энергия земли вокруг него сконцентрировалась до предела. Чувство приятное настолько, что почти опьяняло. Оба ангела были полностью готовы к финальному раунду, где один из них погибнет. Зави двинулся вперед первым. Ему требовалось разогнаться, чтобы набрать побольше импульса. Тулия же не спешил атаковать, желая подпустить противника поближе, чтобы атака нанесла полный урон. Архангел выставил меч вперед на расстоянии 500 метров от стремительно летящего на него Вартера. Поток света радиусом около 1,5 метра сорвался с кончика клинка Архангела и ударил в противника. Жаркий свет обрушился на Вартера, покрытого энергией земли, заменяющей ему броню. Интенсивность была просто чудовищной, достаточной, чтобы заставить Вартера, держащего в руках многотонное копье, замедлиться. Чем ближе он подлетал к оппоненту, тем сильнее его отталкивало и тем сильнее был жар. И без того покрытый ожогами Зави принял очередной мощный удар. Исход света был самым мощным оружием в арсенале ангела. Такая атака не могла не нанести ранений, появляющихся на теле Вартера все быстрее и быстрее. Зави не стал отступать, не стал пытаться уклониться или использовать какой-либо трюк. Так сражаются простые Вартеры. Те, кто все детство капались в земле, чтобы себя прокормить. Может, он и землекоп, но напыщенный индюк-ксенодинец никогда не сможет его сломать, потому что он слышит зов земли, поддерживающий его с самого рождения. Напор Завия резко усилился. По всему континенту прогремел его громогласный рев, а мгновением позже раздался рев самой земли. Теперь Вартер буквально прорывался через исход света, набирая скорость. В этот момент Тулия все понял. Он проиграл. Сотни лет Тулия практически пинал Завия. И вот сегодня настал тот лень, когда все это вернулось ему 100 крат. Исход света закончился. У него не осталось сил даже на полет. О том, чтобы остановить разогнавшегося Вартера с копьем в руках, можно было только мечтать. На мгновение вспышка яркого света ослепила обоих ангелов. Тулия не почувствовал ожидаемого удара. Лишь часть энергии атаки Вартера, небольшую часть. Но даже ее хватило, чтобы заставить душу ксенодинца содрогнуться. Вместо смертельной атаки чьи-то руки подхватили его, спасая от падения. Фасир только покачал головой, глядя на обессиленного подчиненного. Насколько же он глуп, раз воспользовался последним средством ангела в бою со своим же соратником, и что куда интереснее, откуда у Завия такая чудовищная сила? Сам престол не был уверен в способности встретить подобный удар в лоб. «Серафим и Смит, я полагаю?» – спросил Зави. Его многотонное копье было крепко сжато в элегантной ладони Серафима. Она без особых усилий смогла остановить натиск Вартера. «Рада познакомиться, ангел Зави», – произнесла улыбающийся Серафим. Зави спокойно отпустил свое копье и поднял руки, давая понять об отказе от дальнейших боевых действий. Оставленное им копье мгновенно превратилось в пепел. «Не расскажешь мне, что здесь произошло?» Тут голос подал обессиленный Тулия. Только на это у него и хватало сил. «Зави напал на меня. Я лишь защищался. Фасир нахмурился еще больше. Сейчас поведение его подчиненного очень походило на поведение воруга. Начал бросаться обвинениями при первой же возможности. «А ты что на это скажешь? Ты начал это сражение?» Эсмит видела всю битву от самого начала и до самого конца. Зачинщиком определенно был Тулия. Причем не раз, когда Зави дал ему шанс уйти, то он им не воспользовался. Она понимала, что Тулия откроет рот при первой же возможности. Слова этого ничтожества ее не волновали. Этот полоумный поставил на карту свое собственное благополучие ради поддержания собственного эго. Исход света отнимает много сил, настолько, что может поколебать ранг ангела. Не будь Тулия архангелом высшей ступени, то скорее всего уже стал бы простым ангелом из-за подобной выходки. Ей была интересна реакция Завия. «Я отдыхал на небольшом клочке земли, никому не мешал, а Тулия решил испепелить его, просто из вредности. Я защищал тот клочок земли. Как только Тулия попытался открыть рот, то по его лицу пришлась жесткая пощечина. Сердитый взгляд Серафима дал ему понять ее желание. Ему стоит держать рот на замке. «Хорошо, Зави», — спокойно продолжила Эсмит. «А сила, которой ты воспользовался, что это за сила?» Зави, обожженный с ног до головы, неловко улыбнулся. Выглядело это в крайней степени странно, даже жутко. «Мой ответ может вас не удовлетворить, уважаемый Серафим. Ничего страшного, Зави, говори, как есть. Я просто услышал зов и ответил на него», закончила Эсмит за неуверенного ангела. «Фасир, Тулия и Зави удивленно уставились на Серафима. Тебя здесь больше не побеспокоит Зави. Я наблюдала вашу схватку с самого начала. Не ты был ее инициатором. Можешь идти отдыхать и оставаться на скваре сколько пожелаешь». Эсмит молча направилась обратно в Белый город. Фасир с Архангелом на руках молча направился за ней. Серафим ничего им не сказала. Она была занята мыслями о произошедшем. Внезапная сила Завия. Годы, проведенные в качестве ученика Жакра, позволили ей увидеть, как нити энергии со всего континента устремились к Вартару во время битвы. Они давали ему силу. Подобное она видела уже второй раз. Первый раз был, когда Эсмит вместе со своим учителем наблюдала за тем, как единственный мятежный ангел отрезал свои крылья и сразился с гарнизоном, где служил. Только в отличие от этого раза, в тот раз нити энергии исходили изо всех уголков планеты. Какие слова тот человек, Элим, должен был сказать Завию, чтобы тот так сильно изменился? Снова ее мысли пришли к этому человеку, откуда он взялся и что с ним сейчас. Ответы на эти вопросы мог дать только ее учитель, который не спешил этого делать. Элим же в этот момент со скучающим видом наблюдал за тем, как Белый город, нерушимый ангельский гарнизон, а точнее его остатки, падали на столицу планеты. Глава 368. Белый город был одним из самых необычных и красивых ангельских гарнизонов. Белоснежная крепость, парящая в небесах над всеми прочими городами и крепостями планеты, величественное и красивое, настоящее архитектурное произведение искусства. Еще более удивительным ее делала личность создателя. Спроектировавший большую часть крепости был смертным, жителем планеты, где та расположилась. Он не приложил руку лишь к оборонительной системе крепости. Все остальное – плоды его разума. К счастью для этого талантливого разумного, он уже давно окончил свой жизненный путь и не может увидеть происходящего.